Глава 10. А вот и главный вопрос, где можно удерживать существо из другого мира, невидимое для большинства людей? Я ломаю над этим голову с самого утра, но пока безрезультатно. На всякий случай я встала с первым звонком будильника и сдержала обещание данной маме, той самой охотнице на хранителей, быть пунктуальной. Конечно, я могла бы использовать температор, чтобы отмотать время и поспать подольше, но слишком боялась, что она что-то заметит и заподозрит неладное. Зато на уроках я составила список возможных мест, где мама могла бы держать пойманных хранителей. Хотите взглянуть? Вот он. Багажник машины. Наименее вероятное место, и к тому же я сама проверила его сегодня утром. И не нашла там ни следа хранителей. Гигантский шкаф в гараже. Он чем-то похож на секретный ящик в моей спальне. Только он намного больше. В любом случае, я не нашла там ничего подозрительного. Чердак. Мне совсем не нравится туда подниматься. Там пыльно и полно пауков. Но там прекрасно можно что-нибудь спрятать, поэтому проверить все же придется. Подвал. Он еще хуже, чем чердак. Плюс там холодно, отовсюду слышны какие-то зловещие шорохи. Его придется исследовать, но я возьму с собой Спиферо за компанию. Кабинет мэра. Сначала я не хотела его включать в список, но потом подумала, что там много места. И если спрятать хранителей в каком-нибудь из шкафов, Джустино их может вообще не заметить. Так что проверить стоит. Да, список получился скромным, но больше мне ничего в голову не пришло. Зато я продлила урок рисования, чтобы закончить на 4 рисунок. И раз 100 заставила запотеть очки учителя английского, пока он не сдался и не вывел нас во двор изучать название всего, что видно вокруг. Пожалуй, это был один из лучших уроков в моей жизни. Вчера ночью, после того, как мы заключили договор, хранитель объяснил мне, как работают разные шестеренки температора. Деревянная заставляет вещи исчезнуть на некоторое время или перемещает их ненадолго в какое-нибудь другое место. Шестеренка из желеобразного вещества — на самом деле сделано из материала, который встречается только в мире в трещинах, а его название я так и не смогла повторить. Эта шестеренка создает преграды и замедление, например, слишком быстро зажигает на светофорах красный свет, делает так, что на дороге откуда ни возьмись появляется трактор и тому подобное. Латунная шестеренка — главная часть температора. Она обеспечивает постоянную связь с временным потоком, что бы это ни значило. Каменная шестеренка путает все вещи. Например, запутывает ожерелье, браслеты, нитки. А еще запутывает память, если надо, чтобы кто-то забыл о какой-нибудь встрече. Шестеренка, покрытая ржавчиной, двигает стрелки часов. Всех часов вообще или каких-то конкретных, в зависимости от зубчиков, на которые нажимаешь, когда вращаешь ее. Вооружившись этими знаниями, я решила испытать температор в реальных условиях, причем в прямом смысле этого слова. Сегодня после обеда должен пройти футбольный матч между нашей школой и второй начальной школой Тимбратто Сульменто. Да, в городе две школы, наша на северном берегу Менто и другая на южном, и они всегда соперничают. Лично я не понимаю этого ажиотажа, но некоторые относятся к матчам смертельно серьезно. Например, родители Агостина, звезды нашей команды. Их вы сразу узнаете по истошным крикам с трибун. Честно говоря, футбол мне совсем не нравится, но многие одноклассники без ума от него, и сегодняшний матч показался мне идеальным поводом испытать температор. Второй тайм, счет 0-0. Самое время устроить небольшую неразбериху. Я расстегиваю рюкзак и делаю вид, будто что-то в нем ищу. А сама нажимаю красную кнопку на латунной шестеренке. Температор мгновенно оживает, раскрываясь веером из шестеренок. Бросаю взгляд на поле. Соперники ведут мяч к нашим воротам. Я сжимаю зубец каменной шестерни. Нападающий противника замахивается для удара, но вдруг спотыкается о собственные ноги и падает. На трибунах раздаются смешки. Наш защитник прихватывает мяч и пасует Агустино. «Вперед, Агустино!» — орут его родители. И тут я замечаю странное. Услышав их крики, Агустино морщится и почти теряет контроль над мячом. Он — звезда нашей школы, забивающий гол за голом. Но сейчас мне вдруг стало интересно, а счастлив ли он на самом деле? «Ему это не нравится», — неожиданно произносит кто-то у меня за спиной. Обернувшись, я вижу Матильду, которая пришла на матч впервые. Обычно все свободное время она проводит за учебниками. «Можно сесть рядом с тобой?» — спрашивает она. «Конечно», — отвечаю я. И в груди появляется странное теплое чувство, будто сердце сделало сальто. Агустино выходит один на один с вратарем и бьет. Гол. Трибуны взрываются ликованием. «Молодец, Агустино, ты лучший!» — гремят его родители в унисон. Агустино бросает на них взгляд, и даже издалека я вижу в его глазах глубочайшую тоску. «Ты про Агустино? Что именно ему не нравится?» — спрашиваю я Матильду, хотя уже догадываюсь. «Футбол», — подтверждает она мои подозрения. «Откуда ты знаешь?» «Мы соседи. Его родители только и говорят, что о футболе. Возят его на просмотры, твердят, что он должен быть лучшим, чтобы попасть в топ-клуб. А ему неинтересно. Он хочет играть на гитаре, у него талант. Но родители считают это пустой тратой времени. Иногда я слышу, как он плачет в саду. Ему грустно, что нельзя заниматься тем, что действительно нравится. Я смотрю, как Агустино бежит по полю, и узнаю в его взгляде ту самую печаль, о которой говорит Матильда. Нужно что-то сделать. Я как раз могу что-то сделать. Мяч приходит к соперникам. Судья подносит свисток ко рту, но я быстрее. Запускаю руку в рюкзак и нажимаю на зубец желеобразной шестерни. Судья подносит свисток ко рту, но звук не раздается. Нужно действовать быстро. Поворачиваю ржавую шестеренку против часовой стрелки, чтобы выиграть время. Затем нажимаю на зубец желеобразный. И в следующее мгновение какая-то птица, нет, я не шучу, гадит прямо на нашего вратаря Андреа. Он в замешательстве, соперники не упускают шанса и тут же сравнивают счет. На трибунах поднимается ропот возмущения. Агустино выглядит растерянным, но, мне кажется, я вижу тень улыбки на его лице. Судья сменил свисток, но хмуро смотрит на часы. Я ведь отмотала время назад, и теперь он не понимает, почему до конца матча осталось 5 минут. Когда только что он собирался дать финальный свисток. Мяч снова у нашей команды. Агустино обыгрывает защитника и идет к воротам. Я должна помешать ему забить гол. Только так он сможет все переосмыслить. Нужен маленький случайный сбой. Нажимаю на зубец каменной шестеренки, и Агустино вдруг спотыкается о собственные шнурки, падает и кубарем катится по траве. «Нет!» — стонут трибуны, в то время как мяч переходит к соперникам. Я нажимаю на желеобразную шестеренку, и Андреа ослепляет солнечный блик от чьего-то телефона. Вратарь закрывает лицо руками, и в этот момент нападающий соперников забивает победный гол. Под всеобщий возглас и недоумение судья фиксирует поражение нашей команды. Недовольные зрители покидают стадион. Я вижу, как Агустино встает, жмет руки соперников и направляется к трибунам, где его ждут родители. «Андреа просто бесполезный вратарь», — качает головой отец. «Жаль, если бы не эти дурацкие шнурки, ты бы забил еще один гол», — раздраженно добавляет мать. Агустино поднимает голову и улыбается. «Неважно, мне было весело». И уходит в раздевалку, оставив родителей с открытыми ртами. Матильда хихикает рядом. «Тесса, пойдем ко мне, съедим по кусочку торта».